Глава вторая. Коул действовал чисто инстинктивно, бросившись за ней. Он успел схватить ее за плечо прежде, чем она открыла дверцу машины. В то мгновение, когда он прикоснулся к ней, он понял, что совершил огромную ошибку. Все его тело отозвалось на это прикосновение. Между ними всегда полыхал огонь, несмотря на то, что прошло столько лет, и многое изменилось с тех пор, ему следовало быть осторожнее. И тем не менее, он не смог позволить ей вот так уйти. «Дэнни, не нужно, пожалуйста, не уезжай. То, что ты все еще злишься на меня, это нормально». Она резко повернулась. Как он мог забыть, насколько она прекрасна? Блестящие черные волосы, сверкающие карие глаза и яркие губы, которые были способны заставить мужчину забыть обо всем. «Мне не нужно твое разрешение, чтобы злиться. Я буду злиться всю свою оставшуюся жизнь, если мне этого захочется». Одно было ясно. Коул утратил навык в искусстве укрощения Дэнни. «Я знаю. Прости меня, ты права». Она попыталась вырвать у него свою руку, но это прикосновение к ее теплой коже всколыхнуло в нем забытые воспоминания. Дэнни всегда заставляла его тело оживать. Он просто успел забыть, как это было прекрасно. «Отпусти меня». Он послушался, но она не тронулась с места. Она не взялась за ручку дверцы. И Коул решил, что это хороший знак. Она больше не убегала. Пока что, по крайней мере. «Пожалуйста, пойдем в дом и немного выпьем. Я хочу услышать о твоей жизни в Нью-Йорке». «Может быть, у меня нет желания рассказывать тебе об этом?» «Господи, да чего ты упряма?» Он покачал головой. «Вероятно, из-за этого я никогда не мог забыть тебя». «О да, конечно. Я говорю совершенно серьезно, и я не шутил по поводу скотча». Она посмотрела в сторону, и при свете луны он увидел ее прелестный профиль. В миллионный раз он пожалел, что порвал с ней 6 лет назад, но у него не было выбора. Его жизнь висела на волоске, перед ней была целая жизнь, а его могла оборваться в любую минуту. «Мне нужно в туалет», — пробормотала она. «Отлично, пойдем». Он положил руку ей на талию, но она ускорила шаг. «Я не шучу, я выпила целую бутылку воды по дороге сюда». Коул рассмеялся и обогнал ее. Быстро поднявшись по ступенькам, он распахнул перед ней двери. «Ты знаешь, куда идти?» «Разумеется». Он наблюдал, как она идет по коридору, снова удивляясь, не мерещится ли ему это. Дэнни была в его доме, в платье, которое обтягивало каждую восхитительную часть тела. Когда Сэм полчаса назад сказал ему, что она вернулась в город, он, безусловно, не ожидал, что она появится у его дверей. Словно судьба сделала ему подарок, с которым он не знал, как поступить. Он не знал, как долго Дэнни и ее прекрасное платье задержатся у него в доме. Он решил навести в гостиной порядок. Он выключил телевизор и зажег антикварную бронзовую лампу, в теплом свете которой комната стала казаться уютнее. Он включил тихую музыку и зажег свечу, надеясь, что Дэнни не воспользуется случаем поджечь его дом. Когда она вошла в комнату, он поправлял подушки на кожаном диване. «Готовишься к приему гостей?» «Что я буду за джентльмен, если не постараюсь навести хоть какой-то порядок?» «Не знаю, что за джентльмен ты будешь?» Вопрос был задан ядовитым тоном, и Коул счел за лучшее не отвечать на него. «Тебе со льдом, верно?» «Хорошая память». Она прошла мимо него и села. «Я наливал тебе скотч всего несколько сотен раз. Возможно, вдвое больше. Иногда мы пили пиво или вино». Он намекал на то, что у них было много хороших времен, славных времен, радостных времен, праздники, дни рождения и даже несколько юбилеев. У них была долгая история отношений, и он знал, что не имеет права думать об этом ни сегодня, возможно, никогда, особенно о том, почему он вынужден был порвать с ней. И все же она всегда была его самой большой слабостью, и тост в честь добрых старых времен не повредит. Он подошел к ней и подал ей стакан. Она взяла его, и их пальцы на мгновение соприкоснулись. Этого было достаточно, чтобы по его руке пробежал электрический разряд. Она была такой же сексуальной, как всегда, даже когда злилась. Может быть, особенно, когда злилась. «Расскажи мне о Нью-Йорке». Он сел рядом с ней. Ему хотелось положить руку ей на плечи, притянуть к себе и поцеловать. Почувствовать прикосновение ее мягких губ к его губам. Наверстать все, что они упустили за эти годы, которые провели в разлуке. Осознание этого не давало ему расслабиться. Она немного выпрямилась. Там было здорово. И заработала достаточно, чтобы купить дом в Пайнвилей. Это место подходит для того, чтобы играть в гольф или растить детей. На тебя это совсем не похоже. Может быть, она изменилась больше, чем он думал. Там чудесно. И соседи очень приветливы. Я люблю чувствовать себя в безопасности. Что в этом плохого? Коул покачал головой. Ничего. Он отхлебнул немного скотча. Полагаю, что твои успехи объясняют и эту маленькую смертельную ловушку, в которой ты приехала. Женщина имеет право купить спортивную машину. Безусловно. Только будь аккуратнее. Одно столкновение с прицепом, и ты окажешься в гипсе. Или того хуже. Не тебе меня учить вождению. Я помню, как ты врезался в дерево и чуть не погиб. На ее лицо набежала тень. Именно тогда с тобой у нас начались неприятности. Помнишь? Я говорю не о себе. И это не я раскатываю по дорогам на хлипком драндулете. Это Порше. И ездить на нем очень прикольно. Тебе следует как-нибудь попробовать. Она окинула его лукавым взглядом, и ему стало жарко. Меган, вероятно, не должна была рассказывать мне об этом, но она сказала, что ты расследуешь дело об убийстве ее брата. Он кивнул. Знаешь, Меган пришлось нелегко, и мне трудно винить ее за то, что она захотела рассказать обо всем своей лучшей подруге. Но это правда, мы стараемся избегать утечки любой информации, пока не поймаем Рича. Так ты думаешь, что он все еще здесь, в рояле, прячется? Да, огромная сумма денег поставлена на карту. И он ни за что не исчезнет, пока не получит их. Этот человек не знает страха. Он уже доказал, что способен на все. Я все еще не могу поверить, что он выдал себя за Уилла, растратил все эти деньги, а потом, как ни в чем не бывало, женился на Меган. Она вздрогнула. Это так страшно. Не представляю, каково ей сейчас приходится. Я бы хотела сделать что-нибудь, если бы ей стало легче. Не беспокойся, мы его поймаем. Это хорошо. Она допила остатки скотча и осторожно поставила стакан на стол. Еще? Мне не следовало бы. Она посмотрела на него, и его соблазнительные губы оказались совсем рядом. Он не мог вспомнить случая, когда так хотел бы поцеловать ее. Даже в тот самый первый раз, когда он был еще молодым техасским рейнджером, а она начинающим шеф-поваром. Тогда вся их жизнь была еще впереди, и будущее казалось прекрасным. Но скотч настолько хорош, что я не могу отказаться. Узнаю мою девочку. Эти слова невольно вырвались у него, и он тут же пожалел об этом. Так он мог сказать в те давние времена, когда разбил ей сердце, чтобы спасти ее. Он поднялся с дивана, налил скотч в два стакана и снова сел рядом с ней. Он надеялся, что она не обратила внимания на его слова. «Прошло много времени с тех пор, как ты меня так называл. Прости, я не должен был говорить этого». Она взяла у него из рук стакан. «Все нормально, было даже приятно услышать это». Она тихо рассмеялась. «Вот что бывает, когда много лет живешь одна, готова обрадоваться каждому приятному слову из уст парня». Он воспрял духом. Она не только одна, но и была одна довольно долгое время. Он понимал, что не должен поддаваться искушению. Но после двух стаканов скотча она смягчилась, а он не мог не испытывать возбуждений и чувствовал, что у него появился шанс. «Очевидно, мужчины в Нью-Йорке слепы». Она посмотрела ему в лицо. При виде этого горячего, полного соблазна взгляда ему захотелось зарыться пальцами в ее волосы и попробовать на вкус ее губы. Он хотел расстегнуть ее платье и покрыть ласками каждый дюйм ее шелковой кожи. «Нет, они не слепы, просто не готовы к длительным отношениям. В этом вся проблема». «А у тебя было что-нибудь серьезное?» Она приподняла бровь. «Ты действительно хочешь это знать?» «Да, действительно хочу». Но он не хотел. При мысли о том, что она была с другим мужчиной, ему захотелось врезать кулаком в стену, даже несмотря на то, что он по своей воле отказался от нее. Она сделала еще глоток скотча. Один парень продержался год, тоже шеф-повар. На самом деле он был знаменитостью. Я подозреваю, что ты не смотришь кулинарное шоу, но он часто выступает там. Его зовут Тейлор Блейк. Коул не смотрел кулинарное шоу, но он должен был бы жить в пустыне, чтобы не знать мистера Блейка. Он был известной медийной фигурой, красивым, как модель, и, как ни странно, довольно сильно похожим на Коула. Видимо, у Дэнни была слабость к определенному типу мужчин. «Я отлично знаю, о ком ты говоришь». «Ну, это было уже давно. Он близко подошел к тому, чтобы сделать мне предложение, но так и не сделал. Слишком большая конкуренция между нами». Дэнни всегда ставила перед собой грандиозные цели. Это было одним из тех качеств, которые так нравились ему в ней. Но во многом из-за этого он и порвал с ней. Он не мог гарантировать, что проживет достаточно долго, и не хотел мешать ей в ее карьерных устремлениях. «Я бы сказал, что мне жаль, но на самом деле я рад». «Не уверена, что ты имеешь в виду». «Это означает, что я рад тому, что ты одна». Эти слова вырвались у него, прежде чем он понял, что именно сказал. Ему пора давить на тормоза, а не жать на педаль скорости. Даже если Дэнни заставляет его сердце выпрыгивать из груди. Он расследовал рискованное дело, и ему угрожала реальная опасность. Дэнни ненавидела его работу, когда он был рейнджером, и гонялся за преступниками. А сейчас он делал то же самое, но уже в качестве частного детектива. Но это было у него в крови. Жажда справедливости. «Ты пьян», — сказала Дэнни. «Нет, вовсе нет». Она рассмеялась. «Мне иногда кажется, что ты так же любишь спорить, как и я». Она сверкнула своими огромными карими глазами и прикусила нижнюю губу. Это выглядело как приглашение, но ему нужен был еще более откровенный намек. «Мне не хватало этого. Мне еще не удалось встретить мужчину, который мог бы противостоять мне». «Это то, чего ты хочешь? То, что тебе нужно?» Он с волнением ждал ее ответа. Он надеялся, что она скажет. «Ты нужен мне. Прямо сейчас. Прямо здесь». «Зачем мне говорить тебе, что мне нужно, мистер? Я предпочла бы держать тебя в неведении. Кажется, я заслужила это право». Но он знал, что ей нужно и чего она хочет. Во всяком случае, когда дело касалось физической стороны отношений, с этим у них никогда не было проблем. На самом деле, в постели они были идеальной парой. И, послав к черту последствия, он наклонился ближе к ней. «Ты собираешься поцеловать меня?» «Прямо сейчас. Прямо здесь. Если ты не остановишь меня». «Полагаю, один поцелуй не повредит никому». Дэнни первая прижалась к его губам. Коул закрыл глаза, обнял ее и притянул к себе. Она проникла языком ему в рот, и этого поощрения ему было достаточно. Он откинулся на диване и потянул ее за собой, и вскоре ее прекрасное тело полностью лежало на нем. На мгновение она отстранилась, переводя дыхание. «Что мы делаем?» «Я думаю, ты отлично знаешь, что именно мы делаем». Он надеялся, что она не изменит своего решения. Он поцеловал ее в шею, отлично зная, как она любит это. Дэнни застонала. «Если это произойдет, это ничего не будет значить. Ничего, черт возьми, понял?» «Обещаю, это ничего не будет значить». Жар, исходивший от тела Коула, не давал ей мыслить здраво, но одно соображение все же пришло ей в голову. Если она хочет просто переспать с каким-нибудь парнем, Коул подходит для этого как нельзя лучше. С ним ей нечего было терять, все и так было потеряно. Он зарылся пальцами в ее волосы и углубил поцелуй. И она пылко ответила на него. От него пахло ее любимым скотчем. Она уже забыла, как он умел мастерски владеть языком. Он возвращал к жизни те части ее тела, которые, как ей казалось, уже давно умерли. Он покрыл поцелуями ее спину, а его руки стали медленно сдвигать вверх подол ее платья. А потом его рука нырнула ей в трусики, и ее охватил невыносимый жар. Даже сквозь джинсы она чувствовала, насколько он возбужден. Ее собственное возбуждение только нарастало. Он приподнялся на локтях, и Дэнни откинула голову назад. «Давай сядем», — хрипло прошептал он. «Я хочу добраться до всех уголков твоего тела». «Конечно». Она вскочила на ноги, а Коул сел и поманил ее пальцем. «Иди ко мне». Но она покачала головой. «Еще нет. Не дразни меня, Дэнни, ты меня убиваешь». «Звучит заманчиво, но я тоже хочу получить удовольствие от всего этого». Она положила руки ему на бедра и опустилась на колени. Коул расстегнул свою рубашку и отбросил ее в сторону. Дэнни ахнула. Как она скучала по этой широкой груди, покрытой светло-каштановыми волосками. Она положила ладони ему на грудь, потом пальчиком провела по центру его живота и стала гладить его брюшные мышцы. Любая женщина утратила бы контроль, исследуя его великолепное тело. Потом она расстегнула ремень на его джинсах и взялась за молнию. Кол приподнял бедра и позволил ей стащить с него джинсы. Она снова оперлась локтями о его бедра и наклонилась, легко поглаживая его пенис сквозь тонкую ткань черных боксеров. Он закрыл глаза и застонал. Ей нравилось, как он реагировал на ее прикосновение. Ей нравилось знать, что она все еще может доводить его до этого состояния спустя все эти годы. Она стянула с него боксеры до колен и рукой обхватила его набухшую плоть. Потом упустила голову и взяла в рот головку его пениса. Она поглаживала ее языком, посасывала и сжимала губами. Он вцепился ей в волосы, но она не собиралась дать ему достигнуть удовлетворения. Она просто хотела напомнить ему, что если захочет, может довести его до сумасшествия. Она отстранилась, и он открыл глаза. «На тебе слишком много одежды!» Она встала с колен, а Коул сел, зажав ее ноги между своих бедер. Она наблюдала, как он развязывает бант на боку ее платья. Его реакция, когда платье упало на пол, была такой удовлетворительной, что Дэнни пожалела, что у нее нет с собой камеры, чтобы запечатлеть этот момент. Ее бюстгальтер и трусики были из тончайших французских кружев, и это еще больше распалило его. Коул поднялся с дивана и сбросил свои боксеры. Он возвышался над ней, хотя она все еще была в туфлях на высоких шпильках. Все эти твердые мужские мускулы, прижатые к ее телу, могли довести ее до безумия. Она забыла, как это легко — хотеть Коула Салливана. Он, не теряя времени, расстегнул ее бюстгальтер, положил руки ей на грудь и стал поглаживать большими пальцами ее соски. Потом наклонил голову и взял в рот один затвердевший сосок. Она испытала такое наслаждение, что едва не закричала. Дэнни положила руки ему на талию и почувствовала твердый шрам на его правом боку. Он вздрогнул, и она тоже. Они посмотрели друг на друга, и она увидела в его глазах боль воспоминания об их горестном прошлом. Несчастный случай. Их расставание. Все, что произошло за последние 6 лет, промелькнуло у нее в голове. Это был самый тяжелый период в ее жизни, несмотря на радость материнства. Все происходящее было ошибкой. Она не могла снова впустить в свою жизнь Коула. Она оттолкнула его и стала подбирать с пола свою одежду, сгорая от унижения. «Что ты делаешь?» «Это ошибка, Коул. Огромная непростительная ошибка». Он стоял у дивана совершенно обнаженный. И Дэнни не хотела, чтобы это зрелище помешало ей быстро унести ноги отсюда. Она схватила с пола свое изысканное белье. О чем она только думала, надевая его? Она отлично знала, куда едет. Коул не заслуживал французских кружев. Он не заслуживал даже того, чтобы видеть ее одетую в мешок из-под картофеля. Однажды она отдала ему все — свое сердце, тело, свою преданность. А он бросил ее. С одеждой в руках она кинулась в ванную. Она была зла на себя, и ей было стыдно. Она поспешно натянула на себя трусики. Вот и сказала Коулу держаться от нее подальше. Вместо этого сама бросилась к нему в объятия и позволила раздеть себя. «Как можно быть такой дурой?» В дверь постучали. «Дэнни, выходи, перестань разыгрывать драму. Уходи. Иди наверх в свою комнату или куда-нибудь еще. Я больше не хочу видеть тебя». «Я хочу заняться с тобой любовью, Дэнни». «Нет, тебе нужен просто секс. Предполагалось, что это не будет ничего значить». Застегнув бюстгальтер, она поспешно надела платье. «Послушай, ты собираешься просто так оставить меня?» Дэнни взглянула на себя в зеркало, чтобы удалить тушь, размазавшуюся вокруг глаз. «Я выхожу». «Отлично». Она быстро прошла мимо него в гостиную, чтобы забрать свои туфли. «Это было огромной ошибкой, приезжать сюда. Я не хочу тебя больше видеть. Я не хочу разговаривать с тобой». Он поморщился от ее слов. «Это будет нелегко. Ты только что вернулась в город. Нам не избежать встреч друг с другом. Ты занимайся своим делом, лови преступников, выращивай скот в окружении своей большой любящей семьи. А я буду заниматься своим делом. И надеюсь, мы больше никогда не увидимся». Она направилась к входной двери и собралась захлопнуть ее за собой, но Коул подставил свою ногу, не давая ей сделать это. Она бегом бросилась к своей машине, чувствуя, что Коул не отстает от нее. Она открыла дверцу и взобралась на водительское сиденье. «Дэнни, постой! Коул, ты с ума сошел? Стоишь здесь в одних трусах!» «Неужели ты считаешь, что меня это беспокоит прямо сейчас? Ты приходишь ко мне в дом, я целую тебя. Ты таешь в моих объятиях. Что происходит? Я думал, что мы просто по-дружески развлечемся, вспомним прошлое. Очевидно, я ошибся. Ты ведешь себя так, словно не сделал ничего плохого. Ты бросил меня, помнишь?» «Ты не знаешь всего». Она повернула ключ в замке зажигания. «Я знаю достаточно. Спокойной ночи, Коул. Полагаю, мы еще увидимся. Надеюсь, что нет. Это маленький городок, Дэнни. Ты не сможешь всю жизнь прятаться от меня». Но она уже не слышала его, отъезжая от дома и проклиная себя за то, что вообще приехала сюда. То, что она поцеловала Коула Салливана и позволила ему раздеть себя, было ошибкой. Но продолжать любить его было еще большей ошибкой. С двумя маленькими сыновьями, которые полностью зависели от нее и от ее способности обеспечивать им счастливое детство, это было ошибкой, которую она не могла позволить себе повторить.